Глава 20. Плавить сейф даром я не стала, помня о грядущем и несомненном визите дознавателя. Личное у Винтропа, может, позовут на простой пожар у непростого человека. А может и нет, но попадаться на такой глупости я не собиралась. Уверенными мазками набросала на верхней части распахнутого сейфа комбинацию рун, в моем представлении означавшую плавку металла. Главное, чтобы он фейерверком не рассыпался. Накрыв себя на всякий случай щитом, я влила магию сразу бурным потоком, не сдерживаясь. Сталь покраснела, пожелтела, превращаясь в желе, и коллапсировала вместе с частью стены. Волна невыносимого жара плеснула в лицо. Несмотря на щит, щеки покраснели. Во рту разом пересохло, а голова закружилась. Что-то я многовато влила. Подумалось вяло, как сквозь слой ваты. «Бежим!» — приказал ключ, первым выскакивая за дверь. Грохот, с каким рассыпались кирпичи под весом лавы, наверняка привлек внимание всех проживающих в доме. Ковер занялся, стоило на него попасть раскаленные капли. Все натурально, никакой магии. Почти. Вполне могут заподозрить мага Земли. В конце концов, именно они повелевают металлами и прочими порождениями недр. Видя, что я нахожусь в ступоре и не двигаюсь, лось, недолго думая, подхватил меня под мышку, как мешок с крупой, и рванул вслед за сообщником. Я болталась кулем, не в состоянии напрячь палец. Точно выложилась по полной. Все симптомы налицо. На мое счастье, бандиты понимали, что Валету нужен ценный кадр в моем лице, а потому волокли с собой, пусть не слишком уважительно, но довольно аккуратно. Через забор перекинули, как бумажный самолетик. Поймал меня кучер, детина не меньших размеров, чем лось, и без особых сантиментов сунул на сиденье кэба. Я откинулась на спинку, чувствуя шеей шершавую ткань, и прикрыла глаза. Вроде бы на минуточку. Но когда я их снова открыла, экипаж притормаживал у резиденции главаря. Лось фиксировал меня за лоб, чтобы я не завалилась на бок. И под его лапищей я почувствовала себя крошечной и очень уязвимой. Сожми он лапу чуть посильнее, конец моему черепу. Но бугай держал осторожно, как ребенка, вроде бы даже заботливо. Впрочем, я не обольщалась. Один приказ главаря, и любой из них свернет мне шею, не поморщившись. Это пока я им нужна, как ценный товар, шкурку портить нельзя. «Приехали», — негромко сообщил ключ, когда кэп, качнувшись, остановился окончательно. «Я ее отнесу», — подумав, предложил лось. «Я сама», — с трудом проговорила, преодолевая вялость. Во рту все еще царила пустыня, но голова уже не так сильно кружилась. На пробу поднялась, придерживаясь за дверцу экипажа, и не слишком грациозно вывалилась на свежий воздух. Но не упала. Если меня внесут к Валету тушкой, о сотрудничестве можно забыть. В его глазах я стану слабой и беспомощной, которой можно помыкать и командовать как угодно. Доказать обратное будет сложно. Лучше до такого не доводить. Глубоко вдохнув, я отогнала подступающую к горлу тошноту. Свежий ночной воздух немного взбодрил. И по ступенькам крыльца я поднялась, уже не шатаясь, почти, только крепко держась за перила. На этот раз нас приняли в гостиной, не в кабинете. Низкий столик с закусками и чаем сразу же приковал мое внимание. Похоже, голод магический тянет за собой физический. Вроде ужинала я плотно. «Ну как?» — поинтересовался Валет с показной линцой. Но его глаза цепко обижали всех троих и остановились на ключе. Почему-то мне так и показалось, что именно он возглавлял нашу нехитрую операцию. «Нормально», — лаконично оценил мои усилия взломщик. «Немного топорно и сыровато, но потенциал есть». Я старалась. Пожав плечами, я без приглашения уселась в кресло и подтянула к себе ближайший поднос с рыбными рулетиками. Внутри оказался сдобренный травами сливочный сыр. Я быстро проглотила несколько штук и аж зажмурилась от накатившего облегчения. Вроде бы головокружение прошло. Валет галантно налил мне чаю, я щедро добавила сахара, помня о необходимости глюкозы. Кто бы мог подумать, что она помогает не только при обычном переутомлении, но и при магическом. И с удовольствием откинулась на спинку кресла, готовясь блаженствовать. Бумага, про которую я успела абсолютно позабыть, предательски хрустнула. Глаза авторитета сузились. «Что там у тебя?» Обманчиво ласково пропел он, протягивая руку. Я не стала ждать, пока меня прикажут обыскать, и вытащила заначку сама. «Вздумала меня шантажировать?» — прошипел Валет с хрустом, сжимая неопрятный рулон. Он и так успел примяться за поясом, а сейчас и вовсе превратился в невзрачный комок. «Вовсе нет», — холодно и невозмутимо ответила я. Мужчина помедлил, осознавая наконец, что я абсолютно спокойна и уверена в себе. «Разверните и посмотрите сами. На вас свет клином не сошелся, мейстер Синсет занимался еще и благотворительностью». Авторитет моргнул, приходя в себя после вспышки гнева, помедлил пару секунд и все-таки развернул скукожившийся лист. Пробежал глазами, все еще хмурясь, но уже не закипая. «Пожертвование», — удивился он вслух и протянул мне бумагу обратно. Я выдохнула, стараясь не демонстрировать накатившее облегчение. На этот раз сложила документ аккуратно в несколько раз и сунув в один из карманов жилетки. «Слишком много», — пояснила я свой интерес, вгрызаясь в многослойный, похожий на куб бутерброд. С него срезали все лишнее, оставив только хлеб и несколько рядов начинок. Бекон, салат, намазка с яйцом. Неплохо у Валета готовят. Похоже на оплату услуг и непростую помощь храму. Какой сервис может быть в церкви? Тут мне в голову пришла неожиданная мысль. «А дочери мейстера Синсетта запечатаны?» «Разумеется», — кивнул авторитет. «Кстати, это вполне может быть оплата за печать. Они нынче дороги, особенно если дар невелик». Я даже не стала уточнять, откуда он знает и зачем ему такие нюансы. «Мне казалось, печать ставить только тем, кто сорвался», — промямлила в остатке бутерброда. Валет беззлобно хохотнул. «Наивная ты. Сама-то здесь оказалась разве не потому, что тебя хотели лишить дара?» Он пытливо воззрился на меня, и я поспешила кивнуть, подтверждая его догадку. «Очень логично и обоснуй, почему бы и нет. Сбежала от печати. Получается, так многие делают. Я такая не одна?» «Дорогая, у меня был целый бизнес, организация помощи таким, как ты», — вздохнул авторитет. «Бедняжки были готовы на все, но я же не зверь». Им подыскивали мужа в Хаконе, и оп. Они уже гражданки другой страны. Никаких печатей, никаких проблем. «Как интересно», — восхитилась я, переваривая новую информацию. «Значит, раньше по такой схеме вывозили из страны одаренных дев? Что-то я про это слышала краем уха во дворце. Скандал, в котором была замешанная местрис Уинтроп. Но я так понимаю, больше вы этим не занимаетесь?» «Этот Уинтроп, чтоб его волки драли», — рыкнул Валет, заставив меня нервно вздрогнуть. Очень уж тесно его слова переплелись с моими мыслями. И с жёнушкой его, даже не знаю, кто хуже. «Всё настолько плохо?» Я выдавила из себя всевозможное сочувствие и навострила уши. «Отвратительно», — заявил главарь. Я от души выругался. Половина слов я не поняла, но тщательно запомнила. Вдруг пригодится. На таможне теперь такие заслоны, что мышь не проскочит. И каждый заключенный брак проверяют. Когда объявили о помолвке, не слишком ли поспешно все? Благословение родителей опять же обязательно. Последнее он практически выплюнул. Видно, по его схеме девицы окручивали быстро, а родственников особо не спрашивали. Не вывоз живого товара, конечно, но очень к тому близко. Не знаю, как живется женщинам в Хаконе. Тетушка вон вполне боевая выросла. Но привозные девицы, не знающие ни языка, ни обычаев, туго им, наверное, приходится. «А при чем тут герцогиня?» Осторожно подтолкнула я Валета в нужном направлении. Жена дознавателя меня заинтриговала еще во время свадьбы. Она единственная из всех не смотрела мне в декольте с осуждением. Поддержала в библиотеке. Что-то сомневаюсь, что хоть одна из придворных дам вообще знает, где во дворце расположено хранилище книг. Говорят, именно она схему вскрыла и муженьку донесла. Нехотя ответил авторитет. «У меня тогда половину подручных арестовали. Не до выяснения деталей было». «Но ты к Уинтропам не приближайся, опасные люди». «Ни за что», — клятвенно пообещала я, про себя скрестив пальцы. «И в храм не суйся», — добавил Валет, кивнув туда, где лежал сертификат о пожертвовании. «Ничего хорошего из этого не выйдет». «Почему?» «Потому что храм — это деньги и власть». И очень большие деньги, если ты не поняла. На всякий случай повторил авторитет. Вдруг до меня с первого раза не дошло. А делиться священники не станут. Ясно. Он судит по себе и решил, что я собираюсь каким-то образом шантажировать церковь. С другой стороны, Валет не так уж далек от истины. Опускаться до вымогательства я не собиралась, а вот копнуть поглубже, чтобы понять, что такое денежное связывает знать и религию. Очень даже. У меня вся эта возня вызывала смутные подозрения. Мейстер Сенсет — маг Земли. Дочери, вероятно, тоже. Брачного возраста раз. По балам шастают и запечатаны, как положено, добропорядочным барышням. В отличие от меня. Идеальные кандидатуры на роль жены принца. Не было ли то пожертвование завуалированным заказом? Уберите незаметно помеху, буду благодарен. В денежном эквиваленте. Потому и избавиться от меня попытались до свадьбы, а не после. Чтобы в траур Элайджи не вгонять, а сразу под венец с нужной девой. Только вот последующие покушения со взрывами и пожарами в схему не вписываются. Третье лицо? Некто, заинтересованный вовсе сместить династию, а не просто посадить на трон свою родственницу. Отравление можно и под эту версию подогнать. В конце концов, роковую порцию белосины мне подмешали именно в храме до венчания. Возможно, переборщили, и я должна была помереть попозже. Скажем, после брачной ночи. Принцесса-то тощенькая была, хрупкая. Вот дозу и не рассчитали. Голова пухла от обилия мыслей и снова начинала кружиться. Я поспешно запихала в рот пирожное, фруктовую корзиночку. Свежая голубика лопалась на языке кисловатой сладостью, отвлекая от мучительных раздумий. Нужно больше данных. Пока что выводы делать не из чего, а все мои домыслы совершенно бесполезны. Зато теперь я знала, на что обратить внимание в следующий раз, если вдруг меня занесет в дом аристократа. Особенно одаренного аристократа с даром земли. Задерживать меня Валет не стал. Отправил обратно в бордель под присмотром лося, а ключ задержался. Скорее всего, для отчета. Наверное, я должна была волноваться и переживать. Как он там опишет мое поведение в стрессовой ситуации и в выгодном ли свете представит. Но, честно сказать, было не до того. Опустошение давало о себе знать. Мне больше всего на свете хотелось поесть, помыться и заснуть. В произвольном порядке. Те полтора бутерброда и два пирожных канули в небытие, будто и не попадали в желудок. «Да, надо потребовать повышения оплаты труда», — хмыкнула я про себя. «На одну еду сколько уйдет?» Лось убедился, что я переступила порог и ушел по своим делам. Тетушка еле успела меня поймать, когда я ввалилась в комнату, искренне намереваясь пропахать носом пол. «Девочка моя, до чего ты себя довела?» — всполошилась она с неожиданной силой, доволакивая меня до кровати и принимаясь накрывать на стол. «Ни в коем случае нельзя себя так выжимать, тут и выгореть недолго». «Больше не буду», — покладисто согласилась я, обессиленно откидываясь на подушки и прикрывая глаза. «На минуточку, только чуть-чуть отдохнуть». Когда я их снова открыла, в окно вовсю лупило солнце. Тетушка посапывала рядом, укрывшись покрывалом, и так и не раздевшись. А на прикроватном столике стоял полный чайник золотистого взвара, горка сахара в тарелочке и щербатая чашка. Грудь защемила от ненавязчивой заботы. Несчастная женщина потеряла племянницу, но не возненавидела меня, занявшую ее место, а приняла как родную. Не знаю, сумела бы я отнестись к ситуации так же философски и с пониманием. Чувствовала я себя гораздо лучше и бодро спрыгнула с кровати. К тому моменту, как тетушка открыла глаза, я уже сидела в пристойном дневном платье, готовая к выходу, и пила маленькими глоточками подогретый мною же взвар. Мелкие бытовые заклинания получались у меня все лучше. «Как ты?» — сонно поинтересовалась первым делом родственница. «Хорошо. На удивление. Прямо-таки отлично». Я помолчала, обдумывая пришедшую мысль. «Ты меня подлечила?» «Поделилась силами и резервом», — призналась тетушка, облизывая пересохшие губы. Я тут же метнулась к кровати, помогая ей сесть, опираясь на подушки, и принесла вторую чашку, заполнив до краев целебным напитком. Судя по запаху, там был мед, зверобой, ромашка и еще что-то. «Зря ты так выложилась», — попеняла ей, подтягивая покрывало выше. Местрис Фьюриан съёжилась, будто от холода, не уверена, что ее не знобило. «Кто бы говорил», — фыркнула тетушка, осторожно отпивая золотистый взвар. «Ты вчера выглядела чуть ли не хуже, чем на свадьбе». Мы помолчали. «Я думала, что снова тебя потеряю». Едва слышно просипела она. «Пожалуйста, не делай так больше. Пока у меня есть хотя бы видимость того, что Лоретта жива». Она не договорила, но я и без того поняла. Пока рядом дышит и двигается знакомый образ, можно себя убедить в том, что все в порядке. Если же со мной что-то случится, тетушке придется жить дальше с полным осознанием катастрофы. Не факт, что у нее получится. Я подсела рядом и осторожно, чтобы не толкнуть под локоть, обняла ее за плечи. «Не переживай, от меня так просто не избавиться», — заверила я. Проблема в том, что уверенности в собственных словах я не ощущала вовсе.